но мне кажется, что вон там под деревьями стоит экипаж». Монте-Кристо легко выпрыгнул из кареты и подал руку Эммануэлю и Максимилиану, чтобы помочь им выйти. Максимилиан удержал руку графа в своих. «Слава Богу!» — сказал он. «Такая рука должна быть у человека, который в сознании своей правоты спокойно ставит на карту свою жизнь». «В самом деле», — сказал Эммануэль, — «вон там прогуливаются какие-то молодые люди и, по-видимому, кого-то ждут». Монте-Кристо отвел Мореля на несколько шагов в сторону. «Максимилиан», — спросил он, — «свободно ли ваше сердце?» Морель изумленно взглянул на Монте-Кристо. «Я не жду от вас признания, дорогой друг. Я просто спрашиваю. Ответьте мне, да или нет. Это все, о чем я вас прошу». «Я люблю, граф». «Сильно любите?» «Больше жизни». «Еще одной надежды меньше», — сказал Монте-Кристо со вздохом. «Бедная Гайде». «Право, граф», — воскликнул Морель. «Если бы я вас меньше знал, я мог бы подумать, что вы малодушны». «Почему?» «Потому что я вздыхаю, расставаясь с дорогим мне существом. Вы солдат, Морель, вы должны бы лучше знать, что такое мужество. Разве я жалею о жизни? Не все ли мне равно жить или умереть? Мне, который провел 20 лет между жизнью и смертью. Впрочем, не беспокойтесь, Морель. Эту слабость, если это слабость, видите только вы один. Я знаю, что мир — это гостиная, из которой надо уметь уйти учтиво и прилично, раскланившись со всеми и заплатив свои карточные долги». «Но слава Богу», — сказал Морель. «Вот это хорошо сказано. Кстати, вы привезли пистолеты?» «Я? Зачем? Я надеюсь, что эти господа привезли свои». «Пойду узнаю», — сказал Морель. «Хорошо, но только никаких переговоров». «Будьте спокойны». Морель направился к Бошану и Шато Рено. Те, увидав, что Морель идет к ним, сделали ему навстречу несколько шагов. Молодые люди раскланялись друг с другом, если не приветливо, то со всей учтивостью. «Простите, господа», — сказал Морель. «Но я не вижу господина де Морсер». «Сегодня утром», — ответил Шато Рено. «Он послал предупредить нас, что встретится с нами на месте дуэли». «Вот как?» — заметил Морель. Бошан посмотрел на часы. 9:05. Это еще не поздно, господин Морель», — сказал он. «Я вовсе не это имел в виду», — возразил Максимилиан. «Да, вот, кстати, и карета», — прервал Шато Рено. По одной из аллей, сходившихся у перекрестка, где они стояли, мчался экипаж. «Господа», — сказал Морель, — «я надеюсь, вы позаботились привезти с собой пистолеты. Граф Монте-Кристо заявил мне, что отказывается от своего права воспользоваться своими». «Мы предвидели это», — отвечал Бошан. «И я привез пистолеты, которые я купил с неделю тому назад, предполагая, что они мне понадобятся. Они совершенно новые и еще ни разу не были в употреблении. Не желаете ли их осмотреть?» «Раз вы говорите», — с поклоном ответил Морель, — «что господин де Морсер с этими пистолетами не знаком, то мне, разумеется, достаточно вашего слова». «Господа», — сказал Шато Рено, — «это совсем не Морсер приехал, смотрите-ка». В самом деле, к ним приближались Франс и Дебре. «Каким образом вы здесь, господа?» — сказал Шато Рено, пожимая обоим руки. «Мы здесь потому, — сказал Дебре, — что Альбер сегодня утром попросил нас приехать на место дуэли». Бошан и Шато Рено удивленно переглянулись. «Господа, — сказал Морель, — я, кажется, понимаю, в чем дело». «Так скажите». «Вчера днем я получил от господина де Морсер письмо, в котором он просил меня быть вечером в опере». «И я?» — сказал Дебре. «И я?» — ответил Франц. «И мы?» — сказали Шато Рено и Бошан. «Он хотел, чтобы вы присутствовали при вызове», — сказал Морель. «Теперь он хочет, чтобы вы присутствовали при дуэли». «Да», — сказали молодые люди, — «это так и есть. Господин Морель, по-видимому, вы угадали». «Но, тем не менее, Альбер не едет», — пробормотал Шато Рено. «Он уже опоздал на 10 минут».